Глава первая. Август 2000 года. Поезд Анны наконец прибыл в Лондон с часовым опозданием. Не дожидаясь полной остановки, Анна с облегчением выскочила на залитую солнцем платформу. Эксетерский поезд, в который ей удалось сесть и который устраивал ее во всех отношениях, сломался на подъезде к Бристолю. Пришлось пешком тащиться до станции, куда следующий состав подошел набитый битком, так что ни о каком сидячем месте речь уже не шла. Всю дорогу до Лондона Анна простояла в плотном кольце чьих-то огромных сумок и чемоданов, а в незакрывающееся окно свистел ветер, превращая волосы в спутанную копну. Иногда Анна задавалась вопросом, не наложено ли на нее какое-нибудь каверзное проклятие, но чаще ей приходило в голову другое. А вдруг вся удача, отпущенная судьбой их семье, выпала на долю Би, так что для нее Анны ничего не осталось. Окажись сегодня Би на ее месте, все с ног сбились бы, помогая ей. Да-да, все, независимо от пола и возраста, и это не преувеличение. Если бы Би пришлось сойти с поезда и переться полмили по жаре, какой-нибудь благородный рыцарь обязательно предложил бы поднести ее сумки. Да что там, товарищи по несчастью наверняка скинулись бы и наняли для нее вертолет. Хотя нет, не так. Би вообще не села бы в этот поезд. Она выбрала бы нормальный и доехала без всяких злоключений. И точка. Анна постояла в центральном вестибюле Педдингтонского вокзала, обдумывая свои дальнейшие действия. Лучи полуденного солнца падали сквозь стеклянную крышу, сияющими колоннами врастая в мраморный пол и образуя на нем раскаленную шахматную доску. Люди вокруг суетились с противоестественной быстротой, будто некий вселенский программист что-то намудрил со скоростным режимом. Все знали, куда и зачем идут, все, кроме нее. Ане казалось, что ее засасывает огромный бурлящий водоворот. По ложбинке груди побежала струйка пота. Анна понятия не имела, где и как искать квартиру Би. Она никогда не была в Лондоне и даже приблизительно не представляла себе план города. Все, что она знала, здесь есть север, юг, запад и восток. Где-то посередине протекает река, а квартира Би находится в центре, неподалеку от Оксфорд-стрит. На этом познания заканчивались. Одним словом, без путеводителя было не обойтись. На противоположной стороне зала она увидела V.H. Смит и осторожно двинулась к нему. На мраморном полу ноги разъезжались, как у новорожденного теленка. Вот вам главная проблема человека, почти 6 футов ростом. На вид ты вылитая картинка из модного журнала, но быть картинкой из модного журнала хорошо только в том случае, если ты действительно рисунок. Если ты настоящий живой человек, это выглядит куда хуже. Уродством выглядит, прямо скажем. В 13 лет она внезапно удлинилась, резко и неожиданно. Натуральная сцена из фильма ужасов. Казалось, можно было слышать, как звенят, натягиваясь мускулы и трещат кости, пока ее тощее девчоночье тело стремительно за какой-то год набирает 6 дюймов. В конце концов она обнаружила, что к тому же заполучила самые длинные костлявые руки и ноги в истории Девона. «Ничего, ты еще округлишься», — утешали ее, но этого Анна так и не дождалась. Зато выработала особую манеру держаться — плечи сутулены, голова склонена. А также неповторимый стиль одежды и прически, тусклые цвета, туфли на плоской подошве и волосы, спадающие на лицо наподобие занавески. Ухищрения служили одной цели — замаскировать чудовищный рост. На ходу Анна озиралась по сторонам, и только диву давалась. Казалось, что Лондон населяют сплошь дикторы теленовостей или ведущие ток-шоу, ведь таких женщин в нормальной жизни не увидишь, лишь по телевизору. Куда ни глянь, тугие брюки, платья на бретельках, туфли на шпильках, тщательный макияж и ровный безупречный загар. Аромат дорогих духов, сумочки под цвет туфель и ногти одинаковой длины. Женщины всех цветов кожи и национальностей смотрелись одинаково, фантастически шикарно. Даже совсем молоденькие девушки выглядели произведением искусства. И повсюду Анну окружали груди, гордо выпирающие из бюстгальтеров, обтянутые майками, крепкие, ничем не стесненные под легкими платьицами. «Господи», — подумала Анна, — Может, в этот город пускают только при наличии идеальной груди? Или их тут раздают на Оксфорд-Серкус?» Опустив взгляд в вырез собственного топа, она почувствовала себя изгоем, а когда краем глаза уловила в витрине магазина свое отражение, на душе стало еще паскуднее. Спешные сборы лоску ей не добавили. Грязные длинные волосы, выцветшие черные джинсы, топ цвета хаки с белесыми пятнами дезодоранта под мышками, черный кардиган в катышках, который она носила еще в школе, и ободранные коричневые башмаки. Это была ее единственная обувь, потому что найти приличные туфли 8-го размера — задача для простого смертного почти неисполнимая. Ане вспомнились слова, сказанные на прощанье матерью, когда та утром провожала ее у двери. «Появится в Лондоне свободная минутка, умоляю, пройдись по магазинам, купи себе что-нибудь достойное. В этом ты похожа...» Мать запнулась и сморщилась, силясь подобрать достаточно унизительное сравнение. «На какую-то похабную лесбиянку». «А ведь мама в чем-то права», — признала Анна. «Пожалуй, стоит больше внимания уделять своему внешнему виду». Глянув по сторонам, она обнаружила в окрестностях одного единственного человека, которого собственное обличье заботило еще меньше, молодого вокзального нищего. Рядом с парнем, сидевшим по-турецки и подпиравшим стену, дремала рыжая собака, а надпись на картонке гласила: «Сильно нужны деньги, спасибо». Продавец в Смите ни разу даже не посмотрел на Анну, вроде и не заметил. В Байтфорде, куда она ездила за покупками, Ви-Эйч Смите с Анной непременно попытались бы заговорить, одарили бы расхожей шуткой или хотя бы улыбкой. В Байтфорде ждали бы ответной реакции, независимо от настроения покупателя, иначе сочли бы невежей. Столичное равнодушие подействовало на Анну освежающе. Изучив карту метро на задней обложке новенького путеводителя, она с огромным облегчением обнаружила, что до станции Бейкер-стрит всего две остановки по кольцевой. Щедро потея, протряслась в полупустом вагоне подземки, как ей самой показалось, каких-нибудь пару минут. Потом с легкостью нашла дорогу к Бекон-Холл-Роуд, коротенькой улочке, застроенной семиэтажными жилыми домами из красного кирпича, которые выглядели слегка угрожающе. При виде бекинхоллских особняков Анна испытала настоящий шок. Прочитав утром в адресе Би слово «особняк», она без малейшего удивления решила, что сестра жила в огромном доме с воротами на сигнализации и подъездной аллеей. Но за адресом, как выяснилось, скрывался самый что ни на есть обычный многоквартирный дом. Фантазии Анны о блестящей жизни Би, прислуга, салоны спа, благотворительные вечера стремительно теряли краски. Анна уселась на крыльцо особняка и, нервно обгрызая ногти, принялась наблюдать за прохожими. Туристы, бизнесмены, девушки в стильных брючных костюмах, курьеры на огромных мотоциклах и ни одного старика в поле зрения. Да, это вам не Байтфорд, где пенсионеров примерно в 3 раза больше, чем молодежи. Мисс Уиллс. Вздрогнув, Анна подняла голову и обнаружила перед собой тучную фигуру, которая протягивала ей здоровенную ручищу с массивным золотым перстнем на жирном пальце. Анна пожала ее. Ручища оказалась холодной и слегка влажной, на ощупь напоминая мятую замшу. «Здравствуйте». Анна выпрямилась и подхватила со ступеньки сумку. «Вы мистер Ариф?» «Ну а кто еще может называть вас по имени посреди этой улицы, как вы думаете, юная леди?» Он расхохотался, корча рожи, в очевидном восторге от собственного сарказма, и распахнул дверь. Коротышка Ариф был крайне широк в талии и обладал непомерной задницей. Сквозь тонкую блестящую ткань его брюк Анна ясно различала контуры несимпатично узких трусов, врезавшиеся в мясистые ягодицы. Кроме того, он отличался повышенной пахучестью, и когда створки лифта размером со скромный гробик закрылись, Анна очутилась в плотном, почти осязаемом облаке приторного аромата. Не без труда, дотащившись до 3-го этажа, лифт оглушительно лязгнул. Мистер Ариф рывком открыл медную решетку и выпустил Анну. Широким жестом он обвел входные двери по обе стороны длинного, тускло освещенного коридора, где витали запахи готовки и старых половых тряпок. «Это все мои квартиры. Сдаются на короткий срок, но никогда не пустуют. Жильцы есть круглый год». «Вот, и еще. Тут у меня известная лондонская театральная актриса. Тут лорд, а там депутат парламента». Анна не очень понимала, о чем он трещит, но вежливо кивала в ответ на каждую реплику. Выбрав ключ из увесистой связки, мистер Ариф отворил дверь квартиры номер 27 и щелкнул выключателем. Пробыл тут с полицией, бог знает кем, еще целый день, когда ее нашли. Очень плохой день, очень плохой. Она лежала здесь 4 дня, в этой жаре, запах до сих пор. Он раздул ноздри, кончики усов слегка дрогнули. «Вдохните вот так, глубоко. И вонь. Она будет тут». Ариф стукнул ребром ладони по горлу, демонстрируя, где именно ощущается вонь, и, зажав рот платком с монограммой, принялся поднимать тяжелые, давно немытые окна. «Это как же вышло, что умирать женщина такой красоты?» — он ткнул на постер Би в рамочке на стене. «А никто не знает». «Это как же вышло, что находить ее квартирный хозяин?» «Я не ее друг. Я не ее любовник. Я не ее родственник. Я только домовладенец. Это не должно быть». Ариф добрых полминуты качал головой, чтобы Анна максимально прониклась чудовищностью ситуации. Весь его облик подчеркивал, что среди его соотечественников такие вещи недопустимы и абсолютно исключены. Анна тем временем осторожно поставила дорожную сумку на пол и с изумлением уставилась на фотографию Би, внезапно осознав, что почти забыла, как выглядела сестра. Итак, мистер Ариф потер пухлые ладони, будто лепил сырое тесто. Уборщицы прибывают завтра в 9 утра. К этому времени все инородные предметы вывозить. В субботу утром сюда приезжает знаменитая королевская балерина. Чтобы все было идеально. Но ваша сестра не оставила вам очень много работы. У вашей красивой сестры не было очень много вещей. Он опять расхохотался, гримасничая, но быстро оборвал смех. Вот список. Вы в него смотреть, чтобы не взять какое-нибудь имущество из имущества. К несчастью, мадам, не имею возможности оставлять вам ключ. Но если захотите выхода на улицу, консьерж осведомлен, что вы тут есть. Он позволит вам перемещаться свободно. А теперь я вас покидаю». И он действительно покинул ее. Напоследок еще раз смял влажные лапищи ладонь Анны и затопал прочь по длинному коридору в своих двуцветных мокасинах. Со вздохом облегчения Анна захлопнула дверь и секунду-другую постояла, осматриваясь. Так вот оно какое, жилище Би. Анна ожидала чего-то совсем иного. В фантазиях ей рисовали стены сочных расцветок, гигантские диваны алого плюша, портреты Би в стиле Энди Уорхола, лава-лампы, зеркальные шары и общая атмосфера сумбурной, экстравагантной, колоритной чувственности. Анна представляла себе квартиру Би отражением ее личности, заводной, боевой, неутомимой. Но прежде всего Анна воображала себе эту квартиру полной людей. А главное, здесь ей всегда виделась Би. Коралловые губы ежесекундно растягиваются в улыбке, обнажая крупные белые зубы. На щеках мелькают ямочки, блестящие черные кудри упруго подпрыгивают. Ей виделась Би, болтающая без умолку, дымящая без продыху, хохочущая до слез. Всегда в центре внимания, живая. А сейчас взору Анны предстала унылая пыльная комната в серо-бежевых тонах, форменная обитель престарелого вдовца. Оконные стекла мутны от липкой грязи, на стенах выцветшие, хотя и дорогие на вид, тисненные обои с цветочным рисунком. Мебель под старину, из красного дерева и тика. В углу громоздится вычурная птичья клетка, набитая всяким хламом. Тюлевые гардины заметно пожелтели. Оставив сумку у входной двери, Анна отправилась на экскурсию. Надо же, какая огромная квартира. Потолки высотой 10 футов, не меньше. Квадратные комнаты, просторные, гулкие. И все же, несмотря на большую площадь, квартира как-то подавляла. Даже шум города, струившийся в открытые окна, казался приглушенным, как будто доносился из радиоприемника, у которого прикрутили громкость. Слегка нервничая, Анна двинулась к двери в конце коридора. По ее предположению, там была спальня Би. На стене блеснул золотой диск в раме из толстого стекла. Прищурившись, Анна прочла: «Лондон навсегда. Би Берхорн». Диск продан в количестве 750 тысяч экземпляров. Справа за приоткрытой дверью обнаружилась ванная в бледно-зеленом кафеле, с массивными хромированными кранами, серым линолеумом на полу и окошком пупырчатого стекла, где, слегка поскрипывая, вращался затянутый паутиной вентилятор, словно еще минуту назад здесь кто-то был. Анна поежилась. Дверь в самом конце коридора украшал большой мультяшный шмель. Над головой шмеля застыло белое бумажное облачко с надписью «БЗЗ». Анна опустила обе ладони на дверь, и по спине у нее побежали мурашки. На секунду ей представилось, что тело Би все еще там, на кровати, где его нашли 3 недели назад. Пол усыпан таблетками, повсюду жужжат мухи. Затаив дыхание, она медленно отворила дверь. Сквозь узкую щель меж неплотно задернутых штор на громадную двуспальную кровать и паркетный пол падал луч света, разрезая комнату пополам. Из темных углов на Анну надвигались неясные тени, в воздухе стоял странный запах. Прикрыв ладонью рот и нос, она протянула руку и нащупала за дверью выключатель. Включив свет, она окинула спальню взглядом и испустила дикий вопль. В самом дальнем углу стояла миниатюрная женщина с шапкой черных волос и коралловыми губами. Фигура оказалась картонной. Копия Би в полный рост. Прижав руку к бешено колотившемуся сердцу, Анна со вздохом облегчения припала спиной к стене. Это всего лишь дурацкое картонное подобие Би, каких наштамповали целую кучу для рекламной кампании «Лондона навсегда». В 1985 году, когда вышел сингл, 10-летняя Анна видела точно такую же в магазине «Вулворт», и ей страстно хотелось заполучить эту штуку. Би нарядили для съемки в черное кожаное мини-платье с широким серебристым поясом и в туфли на здоровенной платформе. Одной рукой обхватив себя за талию, пальчиком другой она касалась накрашенных губ и смотрела в камеру с таким видом, будто только что всласть поразвлекалась с ней в постели. Выглядела фигура довольно нелепо, и Анна невольно подумала, что из всех людей, кого она знает, Би должно быть единственная, кроме матери, способна мирно засыпать в компании своего картонного двойника. Анне вспомнился тот далекий день, когда она впервые увидела эту фигуру и осознала, вероятно, тоже впервые в жизни, насколько знаменита ее сестра. Анна тогда зарделась, стрельнула глазами по сторонам, кто-нибудь заметил, и прикусила губу, чтобы не завопить во все горло. «Это моя сестра, вы представляете? Это моя сестра». 1985 стал одним из самых ярких в жизни Анны. Именно он принес славу Би. В начале года та подписала безумно выгодный контракт. Ее продвигали по всем фронтам, как британский ответ Мадонне. Но на такой бешеный успех никто даже не рассчитывал. «Лондон навсегда» эстрадная песенка, привязчивая, как вирус гриппа, взлетела на первое место в хит-параде и сохраняла позиции в течение 5 недель. Внезапно лицо Би оказалось повсюду. Больше года Анна нежилась в лучах славы сестры. Она стала школьной знаменитостью. Даже старшеклассники знали, что Анна — сестра Би Берхорн. Ну не круто ли? Но спустя 4 месяца второй сингл Би не сумел повторить успех первого, и статус Анны, как самой интересной девчонки в школе, слегка пошатнулся. Когда же вышел третий диск, встреченный критиками с презрением, единогласно объявленный самой бездарной пластинкой года, сумевший зацепиться лишь за хвост 5-й десятки хит-парада и тут же канувший в лету, Би Берхорн объявили очередной звездой-однодневкой, пустышкой, каких 80-е было не счесть. И для Анны родство с ней стало скорее помехой, нежели преимуществом. Самые стервозные девицы школы использовали катастрофический и громкий крах карьеры Би как повод для издевательств над Анной, и до самого выпуска вся школа звала ее не иначе, как пустышкой Уиллс. Стоит ли удивляться, что детское преклонение Анны перед сестрой сменилось обидой? Не сказать, чтобы эта обида день и ночь снедала ее изнутри. Просто Анна жила с чувством, будто Би сбежала, прихватив с собой все привилегии дочери гей, а Ане оставив лишь самое худшее. Би красавица, у нее бесподобная грудь и богемный папаша. Она живет в столице, в настоящем особняке, с ума сойти. У нее 1 000 000 платьев и куча денег. Ее хит произвел фурор, за ней увиваются шикарные парни. Но больше всего Анну изводил тот факт, что недостаток таланта не помешал бы ей прославиться. А вот сама Анна, хотя она классно играет на гитаре и сочиняет музыку, настоящую музыку, да и петь действительно умеет, неинтересна никому, кроме собственного отца и учительницы музыкальной школы. Но размеры спальни с двумя подъемными окнами в полстены и колоссальным ложем Анну впечатлили. На кровати ни постельного белья, ни покрывала, только ядовито-розовый и по виду кашемировый плед самого краю. В изголовье брошена изумрудно-зеленая буа из перьев, окна в гирляндах разноцветных лампочек и полы небесно-голубого цвета. Вот это уже ближе, подумала Анна. В такой обстановке и должна была жить Би, жить, а не умереть. Что за горькая ирония судьбы. Прежде чем сесть, она осторожно кончиками пальцев прикоснулась к голому матрасу. Обмякший он сильно подался под тяжестью ее тела и издал странный гнусавый звук. Анна взяла розовый плед, поднесла к лицу. От него исходил слегка затхлый грейпфрутово-яблочный аромат. А там под пледом на второй подушке прятался, кто бы вы думали, Уильям, постаревший, потрепанный, но точно он, ошибки быть не могло. Уильям — маленький вязаный кролик в голубых хлопчатобумажных штанишках и с морковкой в передних лапках. Анна подарила его 15-летней Би, когда-то она всегда покидала родной дом. Самой Анне было всего 4, но она запомнила эту сцену во всех подробностях, запомнила и кружевные перчатки Би без пальцев, как у Мадонны, и запах анаис-анаис. Запомнила, как сестра обнимала ее и просила ничего не говорить матери. Би все пыталась вернуть ей подарок, твердя: «Я не могу забрать Уильяма, он же твой любимый». Но Анна упорно совала его в руки сестре. «Нет, Би-Би, ты бери Уильяма, у меня есть мама». Выходит, Би хранила игрушку? 20 лет? Да не просто хранила, а поселила на своей кровати. Он был здесь, когда она умирала, он видел все. «Эй, Уильям», — прошептала Анна, — «в отороченное бархатом ушко. Расскажи-ка, что же случилось с Би Берхорн?»